Гораздо позже, дождавшись прибытия своего лидера, Эмеральд с Меркурий, отчитываясь, вынуждены были доложить обо всем произошедшем, в том числе о странной реакции одной из встреченных студенток. То, что один из предателей Белого Клыка улизнул, печально, но это провал Торчвика. «С ним я позже разберусь», — задумчиво сказала Синдер, сидя на кровати, закинув ногу на ногу. «Но вот что меня более озаботило, так это излишняя инициативность моих подчиненных». Ее глаза опасливо прищурились, вгоняя в пот двух подростков, напомнив одной из них взгляд, что она встретила недавно. «Вам было приказано сидеть тихо и ждать меня. Вместо этого вы засветились не только в городе, но и в академии перед группой студентов. Я просто подумала, что это может нарушить планы», — с раскаянием произнесла Эмеральд. На такую реакцию Меркурий мысленно закатил глаза. Для него не являлось секретом, что его напарница служит Синдер из преданности, но для него та являлась исключительно нанимательницей, с огромной мощью и стервозным характером. Именно из-за последнего Меркурий не желал принимать участие в деятельности Эмеральд. По крайней мере сейчас большая часть гнева нанимательницы была направлена на его напарницу, и парень никак не собирался той помогать. «Не нужно думать, просто делай, что говорят». «Да, мэм», — низко опустила голову девушка, на что Синдер довольно кивнула. «Что насчет ситуации со студентами, я сама этим займусь. Судя по озвученной вами информации, это будет интересно», — широко улыбнулась она, заставив вздрогнуть обоих подростков. Кроу Бронвин считал себя далеко не самым удачливым человеком, чему способствовало в том числе его проявление. С долгосрочной миссии его внезапно выдернул бессменный шеф, Аспин, и вновь отправил искать иголку в стоге сена, разузнать об активности неизвестных охотников. «Да, Аспин, ты всегда умел подкидывать интересные задачи», — с сарказмом подумал Кроу, глядя на свиток с изображением размытой фигуры в темно-золотых доспехах. К внезапному счастью для него, поиски слухов не продлились долго. Южно-восточный торговый тракт полнился рассказами о невероятном спасении одного из поселений вдоль дороги от нападения Грим, виновницей которого была охотница в полной броне, с металлическими крыльями и множеством золотых рук. Кроу лишь недоверчиво хмыкал на все эти рассказы, но отправился в то поселение под названием Гринс. Благо, у него были знакомые во многих местах, и Гринс был не исключением. «Кроу, здорово, старый бродяга», — поприветствовал его старший местный охотник, мужчина с короткой бородой, сединой в волосах и в потрепанной куртке. «Рос», — кивнул тот. Обменявшись приветствиями, Бронвин изложил цель своего пути. «А, тоже захотел посмотреть на нашу новую достопримечательность», — усмехнулся мужчина и, после вопросительного взгляда, пояснил. «После того, как слухи распространились, обрастая все новыми деталями, к нам зачастили жители ближайших деревень, посмотреть на защитницу, павшую с небес в час нужды», — посмеялся тот. «Так что же произошло, Рос?» «Мы облажались», — мгновенно потяжелел взгляд охотника. «Грим оказалось слишком много. Это могла быть настоящая бойня, после которой Гринс перестала бы существовать из-за нехватки жителей, если бы не она. Что, одной охотницы хватило, чтобы справиться там, где не смогла ваша группа?» — скептически произнес Кроу, зная примерное количество местных охотников. «Ты не видел, что она делала?» — покачал головой Рос, направляясь к площади. «Прилетела на каком-то воздушном устройстве, перебила всех Грим в воздухе, затем начала сражаться на земле. Я особо не глядел по сторонам тогда, занятый своими противниками. Но потом были патрули и зачистки групп Грим, появлявшихся поблизости, в части которых она принимала участие. Тогда-то я смог полностью оценить ее способ сражения. Я почти жалел Грим в те моменты», — вновь усмехнулся он, погладив бороду. «Так, вот и наша местная достопримечательность», — охотница Нова, ступив на площадь, махнул рукой в ее центр. Взглянув в ту сторону, Кроу мог внимательно рассмотреть фигуру в сине-золотой броне, расположившуюся на коленях, словно монах какой-то, перед капсулой. На правом плече у нее отображался знак Белого Лотоса, персональный герб, как подумал Кроу, который имеет каждый охотник. «Интересно», — добавил он, заметив застывший, казалось, в воздухе над фигурой странной формы нимб. «Самое интересное то, что после сражения с неба попадали такие фигни», — кивнул на столб позади, — «и начали испускать зеленое сияние, залечивая раны всех, кто был рядом. Да и сама она, получив тяжелую рану в бою, смогла залечить ее. Какое-то проявление», — внимательно посмотрел он на мужчину. «Ведь охотники, способные лечить себя и других, были очень редки и ценились выше других. Росс неопределенно пожал плечами в ответ, и Кроу решил сам это выяснить. Приблизившись к сидевшей охотнице, он попытался с ней заговорить, но все попытки игнорировались со стороны Новы. Казалось, что это вообще не живой человек, а статуя. Кроу попробовал прибегнуть к помощи своего друга, но тот неожиданно отказался, пояснив, что не собирается вмешиваться в его дела и пробовать вызвать возможное недовольство охотницы, которая пребывала на защите его поселения. В конце концов Бронвину под косыми взглядами местных жителей пришлось отступить, когда уже сам староста вышел на площадь и попросил не тревожить покой их охотницы. Росс посоветовал ему посетить недавно образованное безымянное поселение с другой стороны горной цепи неподалеку, которое, по слухам, также обладало своим необычным охотником. Кроу ничего другого не оставалось, как воспользоваться этой информацией и направиться туда. Приняв свою вторую форму птицы, позволяющую быстро и незаметно путешествовать, он начал облетать горы, и уже с другой стороны наткнулся на интересную картинку. На одном из уступов велась активная работа. С высоты птичьего полета ему были видны, судя по всему, буровые установки, силовое ограждение, автоматические турели и странного вида роботы, патрулирующие своеобразный небольшой лагерь. Пекаша что, уже совсем обнаглела. Своих шахт стало мало, подумал Кроу, решив, что роботы были из Атласа. Попробовав подлететь поближе, чтобы все получше рассмотреть, он резко изменил свое решение, когда по нему открыли огонь турели, приняв черную ворону с красными глазами за разновидность гримм. Первым желанием было обратиться человеком и покромсать наглую технику, но порыв был задавлен интересным наблюдением. В лагере не было живых людей, или они были где-то скрыты, и на некоторых роботах была увиденная ранее эмблема Лотоса. Пометив для себя сообщить о спину о странной находке, пусть у него голова болит, и если это все же Атлас, то тем более пусть сам разбирается в политике, Кроу вернулся на прежний маршрут к безымянному поселению. Сработало ли его проявление или просто неудача, но здесь история повторилась как в Гринс. Охотник в бело-синей броне, расположившийся сидя на площади, игнорировал все его попытки завязать диалог, а местные неприветливо поглядывали на это. В итоге Кроу вновь вынужден был покинуть поселение, отправившись в столицу со скудно собранной информацией. Глава 21. Сестры зимы. С началом выходных посадочные платформы Академии вновь стали оживленными. Стоя во дворике рядом с центральной статуей охотника, я неспешно разглядывала потоки студентов. Некоторые из них двигались к Булхедам, намереваясь провести отдых в городе. Другие прибывали извне, сходя с пассажирских лайнеров. Как мне поведала Глинда Гудвич, в их число входили остатки студентов из других стран, команды которых уже прибыли в Бикон, вроде того же знакомого мне Сана Вуконга, который по какой-то причине решил провести путешествие между академиями отдельно от своей команды. Сама старшая охотница стояла рядом со мной, с прищуром наблюдая за дисциплиной студентов, которые старались особо сильно не приближаться к нашему месту, проходя мимо. Мне это нисколько не мешало, скорее наоборот. Причина же того, что я находилась сегодня здесь вместе с Гудвич, заключалась в ожидании тех, кто станет первыми официальными участниками моих занятий. Симуликрум и устройства для взаимодействия были готовы и отрегулированы. Сегодня должен был быть пробный запуск для студентов вместе с преподавателями, однако, по словам директора, так совпало, что сегодня прибывали его коллега и некий высокопоставленный гость. Аспин предложил провести практику с участием этих двух профессиональных охотников. Не видя причин для формального отказа, я согласилась. Скосив взгляд на неизменившуюся в лице Гудвич, я с мысленным вздохом поправила наушники, висевшие на шее, и, закинув руки за спину, продолжила блуждать взглядом по прибывающим судам в ожидании гостей. По словам профессора, в составе нашей встречающей делегации должен был находиться и сам директор, но он по какой-то причине задерживался. Внезапно, краем глаза уловив нечто необычное в людской толпе, я встрепенулась и уже более внимательно всмотрелась в ту сторону. Найдя аномалию, я с некоторым замешательством обратилась к охотнице. «Разве правилами Бикона наличие домашних животных не запрещено?» Кивнула я в сторону обнаруженного мной прибывшего, судя по вещам, студента с необычного вида небольшой птицей, сидевшей у него на плече. Это несколько сложно объяснить, Взглянув на них, неожиданно замялась Гудвич. В непонимании склоняю голову на бок, ожидая продолжения. Официально размещение домашних животных на территории Академии запрещено. Тяжело вздохнув, начала она. Однако неофициально на подобные случаи мы закрываем глаза. Если, конечно, это не нарушает порядок. Мне оставалось лишь недоуменно моргнуть. Зачем же тогда создавался этот запрет? Само же правило, продолжила Гудвич, отвечая на мои мысли. Появилась в результате действий профессора Порта. После того, как он сумел притащить в Бикон живого Урсу и назвать его своим домашним любимцем, с еще более горестным вздохом закончила она, с гримасой помассировав веки, словно сами воспоминания доставляли ей боль. С пониманием кивнув, уже давно ознакомившись с пылкой натурой усатого охотника, я вернулась к ожиданию прибытия гостей. Параллельно этому я размышляла о том, стоит ли в свете услышанного подключить к пребыванию в Академии свою спутницу. Думаю, реакция участников двух команд, скорее всего, будет положительной, и мне, конечно, будет приятна компания Ковата. Прерывая мои мысли, рядом раздался звон, исходящий из устройства Гудвич. Взяв в руки свой свиток, она просмотрела на нем что-то и нахмурилась. «Прошу прощения, я должна ненадолго отлучиться для одного срочного дела», только и произнесла она, не отрываясь от свитка, и направилась к главному зданию. Молча проводив ее уходящую фигуру взглядом, расслышав напоследок ее бормотание о том, что кто-то забыл про какое-то приветствие и спрашивал о прибытии каких-то новых сортов, пожала плечами и, расцепив руки, потянулась к наушникам, намереваясь скрасить остаток времени ожидания музыкой. Пробыв здесь некоторое время при поддержке своей команды, я ознакомилась отчасти с местным негласным этикетом. Так, если бы я раньше начала слушать музыку в наушниках, это было бы грубо по отношению к Гудвич, ведь хоть мы и стояли в молчании, однако все равно являлись отчасти собеседниками, прибыв как встречающие вместе. Теперь, когда Глинда удалилась, я намеревалась насладиться музыкой, как ощутила повышенный интерес, направленный на меня со стороны. Взглянув в сторону его источника, с мысленным вздохом опустила наушники, повернувшись к студентке, двигающейся прямиком ко мне. «Ты Аякаси, лидер команды Сверхновая». Я не ошиблась, обратилась ко мне длинноволосая девушка в темно-серой форме Академии. Судя по уверенности, которую она излучала, это скорее было утверждение, чем вопрос, но я все же согласно кивнула. Студентка, которую я раньше не встречала, показала довольную улыбку, словно не ожидала другого. «Позволь представиться», положила руку на грудь. «Синдерфолл, я являюсь лидером Изумруд и Меркурий, с которыми, как я слышала, у вас произошел конфликт. И, как лидер, я приношу свои извинения за действия членов моей команды», слегка поклонилась. На секунду отобразив на своем лице сожаление и раскаяние, она вновь вернулась к прежней уверенности. «Я не просила их следить за потенциальными участниками турнира. Это была целиком их инициатива, в чем они теперь также раскаиваются. И откровенно, хоть я не ожидаю честной борьбы на соревновании, предлагаю опустить враждебность по крайней мере до начала турнира. Ведь именно этому посвящен фестиваль», с последним словом протянула мне руку. На этот раз я не ощутила тех фальши и скрытого негатива, что почувствовала от студентки с зелеными волосами. Она не лгала. Однако, смотря на ее дружелюбную улыбку и уверенный вид, меня не оставляло чувство некой наигранности. С другой стороны, моей команде уже известны их мотивы, и развивать конфликт, если эти студенты просто не будут лезть к нам, мне не нужно. Спустя десяток секунд, за которые улыбка Синдер чуть дрогнула, я ответила на рукопожатие. «Смотрю, ты не слишком разговорчива», заметила девушка, на что я молча кивнула, не став упоминать, что не единожды уже слышала этот вопрос. Говорят, молчаливым людям есть что скрывать, так ли это? На мгновение сверкнули ее глаза, и без перехода она закончила. Была рада знакомству, Аякаси, взмахнув волосами, не дожидаясь ответа, она ушла в сторону общежитий. Судя по тому, как ее фигуру с необычной походкой от бедра провожали взглядами другие студенты, девушка была красивой и притягательной в глазах окружающих. Но для меня вообще все местные жители выглядят по-своему красиво, не удостоившись тех изменений, что коснулись людей в изначальной системе. Однако если бы меня когда-нибудь поставили перед выбором между Синдер и Руби, я бы без раздумий выбрала Роуз, так как она обладала не только внешней миловидностью, но и внутренним очарованием. Закончив над этим раздумывать, я вернулась к ожиданию, наконец, надев наушники и насладившись музыкой. Некоторое время спустя в небе показалось очередное судно, на этот раз отличающееся дизайном как от пассажирских лайнеров, так и от буллхедов. Возможно, именно его я и ожидаю. Обернувшись и не найдя Глинду, я пожала плечами и осталась на месте. Все равно личности визитеров мне были неизвестны. Тем временем судно подлетело к посадочным площадкам. Со своего места я не видела тех, кто сошел с него, однако вскоре после этого впереди меня возникла толпа, загородившая всю аллею, казалось, привлеченная неизвестным зрелищем перед ними. Я не собиралась на это никак реагировать, дожидаясь Гудвич, но отчетливо раздавшиеся звон и скрежет столкновения оружия впереди привлекли мое внимание. Подойдя к толпе, я осознала, что так просто сквозь нее не пройти. К счастью, дилемму удалось решить, когда некоторые ближайшие студенты, которых я помнила по сражениям на практике Гудвич, заметив меня, пропустили вперед. Вайс, поблагодарив студентов, я внезапно обнаружила в первом ряду Шни и Перу, которые с замешательством следили за активно разворачивающейся битвой перед ними. Встав рядом, я окинула взглядом округу. По-видимому, кто-то из новоприбывших организовал в этом месте поединок, так как сражались друг с другом девушка в сине-белой форме с саблей и парень с красным рваным плащом и мечом. Только непонятно, что здесь делала четверка рыцарей Атласа, стоявших полукругом рядом со студентами. Причем еще двое неактивных валялись рядом с ними, а еще оба участника поединка показались мне смутно знакомыми. Ая, ты не поверишь, но какой-то псих напал на мою сестру. Возмущенно бросила Вайс, махнув в ту сторону. Теперь мне стало понятно, почему девушка показалась мне знакомой, являясь сестрой моего товарища, той, которую атаковал неизвестный, по всей видимости также не являющийся студентом. Решение о действии пришло мгновенно. Ладонь сама опустилась на рукоять меча, который заранее был снаряжен для практики, пока я пристально следила за движениями фигур, готовясь совершить рывок. У Кроу Бронвина выдалась на редкость тяжелая неделька. Вначале прошла длительная миссия на периферии. Затем по просьбе Аспина пришлось искать некую цель, ориентируясь по слухам. Все равно, что искать иголку в стоге сена, ворчал он про себя. Нет, предполагаемую цель ему, конечно, посчастливилось отыскать, но в целом информации удалось узнать мало. Последнее Кроу списывал отчасти на свое проявление, которое проецировало на окружающих неудачу. Не добавляло радости и то, что в конечном итоге после того, как Кроу отослал собранную информацию Аспину и намеревался заслуженно уйти в запой, директор внезапно просил его прибыть в Бикон, словно ему не было достаточно письменного отчета. И вот, находясь не в самом лучшем распоряжении духа, Кроу прибыл в Академию, где заметил одно примечательное судно, заходившее на посадку. Пребывая в своей альтернативной форме, Бронвин мысленно усмехнулся, решив поправить свое душевное состояние за счет знакомых. Ему не составило особого труда спуститься вниз и уже человеком присоединиться к потоку студентов. Незаметно приблизиться и вывести из строя двух задних рыцарей сопровождения было еще легче. Не среагировать на это Винтершни, которую окружали еще четыре рыцаря и две студентки рядом, не могла. Вид того, как гнев с раздражением расцветал на ее привычно строгом лице, приносил Кроу удовольствие, так что он своими фразами продолжил подливать масла в огонь, отмахнувшись от недовольных восклицаний двух студентов рядом с ней. Возможно, если бы Бронвин не был настолько вымотан морально своими миссиями, встреча могла бы пройти по-другому. Но сейчас мрачный охотник хотел одного – развеяться. Для этого способа вполне подходили он, Винтер и пара острых предметов. Зная характер девушки, Кроу не составило большого труда спровоцировать ее. Достаточно было сказать пару не слишком приглядных фактов о ее дорогом генерале и любимом Атласе, и вот, к нему уже несется острие сабли, во взгляде чьей хозяйки пылает ярость. Сражение началось с легких выпадов, от которых Бронвин легко уклонялся, и перетекло в серьезный бой, когда он взялся за свой меч, позволяя себе развеяться. Наконец, главное, чтобы в это не вмешивались посторонние. Благо, студенты просто окружили их на почтительном расстоянии и с интересом наблюдали за сражением. Видя это, Кроу довольно усмехнулся, предполагая продолжить резвиться до прибытия кого-либо из преподавательского состава, после чего свалить всю вину на Винтер, которая атаковала первой, но его развлечения прервали раньше. Дождавшись, Когда после очередного обмена ударами соперники отступят друг от друга, к ним ворвался третий участник. Стремительным рывком мимо удивленной Винтер пронесся размытый силуэт. Кроу, тоже не ожидавший такого, тем не менее выставил перед собой меч, на который мгновением спустя обрушился другой клинок. На долю секунды новый участник битвы позволил себя разглядеть, затем без предисловий продолжил атаку. Скорость была настолько высока, что Кроу был вынужден начать сражаться на полном серьезе, но не это его волновало больше всего. Одно дело драться с профессиональным военным, Шни, совсем другое, когда взрослый охотник, как он, сражается со студентом, подростком, который, в отличие от других зрителей, почему-то решил вступить в бой. Вот только в тот момент, когда Кроу заблокировал первый удар девушки в форме бикона с шарфом и странным украшением на голове, встретившись с ней глазами, Брэнвин едва вздрогнул. Ему пришлось стать мгновенно серьезным, ведь взгляд студентки не предвещал ему ничего хорошего. Теперь Кроу оставалось лишь пытаться сдерживать натиск подростка, попутно размышляя, как выбраться из столь щекотливой ситуации. Аспин и тем более Гудвич совсем не одобрит, если он в своей очередной глупой, как он сам сейчас готов признать, выходке нанесет вред студенту академии. Тинна же в свою очередь, первоначально предположившая о договорной дуэли, после слов Вайс поменяла свою точку зрения и стремилась нейтрализовать нарушителя, напавшего на сестру ее подруги. Видя, как отступающий мужчина опасно приближается к толпе студентов, Ая решает изменить тактику прямого натиска. В очередной раз мечи сталкиваются, высекая искры, и после Тинна сразу же рывком оказывается сбоку Кроу. Он успевает полуобернуться и подставить лезвие на прямой выпад. Не давая ему передышку, Тинна подпрыгивает над охотником и, кружась в воздухе, обращается юлой с острой кромкой. Подняв меч над головой обеими руками, Кроу принимает на него всю череду атак, эквивалентных действию циркулярной пилы. Приземлившись с другой стороны, Тинна наносит удар с разворота, еще один и еще, заставляя отдалиться от линии студентов. Применив крестовидный удар, она заканчивает связку разворотом, ногой отталкивая меч Кроу и последующим широким взмахом докры пытается поразить незащищенную грудь мужчины. В последний момент Кроу успевает отпрыгнуть назад, оставляя после себя вмятины на дороге. В этот момент Тинна начинает ощущать, как что-то пытается воздействовать на нее, как способности Баруука, Эквинокса или других варфреймов, влияющих на окружение и врагов. Укрепив вокруг себя щит бездны, Тинна по-другому взглянула на мужчину, что попытался что-то сказать, пользуясь передышкой, но не успел. Используя энергию бездны, Тинна срывается с места и совершает подкат с разворотом. Кроу встречает ее своим мечом, направленным острием вниз, вкладывая в это все свои силы. Но Эя на этом не думает заканчивать движение. Продолжив скользить, она тянется рукой с проявившимися полыхающими когтями к груди противника, как ее острый слух слышит знакомый голос с восклицанием, который заставляет Тинна в последний момент потушить когти. Неожиданный бой на Алли рядом с площадью Бикона привлек многих студентов поблизости. Не была исключением и Руби, оказавшаяся рядом и привлеченная шумом толпы. Приблизившись к ней, Роуз попыталась разглядеть, что всех так заинтересовало, но из-за своего маленького роста она ничего не могла увидеть, лишь слыша звуки битвы, приглушенные гулом студентов. Чуть подумав и решив схитрить, она использовала свое проявление и оказалась на первой линии, возникнув недалеко от Вайс и Перы, которых сразу заметила. «Эй, что здесь происходит? Я уже не понимаю», — в замешательстве проговорила Шни, не отрываясь от просмотра. На помощь Руби пришла Пира. Кто-то спровоцировал сестру Вайс на драку, а потом в это вмешалась Эя, указала она на сражающихся. Удивленно Руби проследила за ней взглядом и вздрогнула, когда обнаружила, что противником ее напарницы был ее собственный дядя. И, что оказалось самым противоречивым для маленькой Роуз, на ее взгляд сражение проходило всерьез, заставляя волноваться за обоих участников. Заметив, как после отступления дяди ее напарница начала разгораться золотым пламенем, и помня, насколько это усиливало атаки Аи, Руби не удержалась от вскрика, когда Касси сорвалась вперед. Дядя Кроу, с огромным переживанием она наблюдала, как полыхающий меч Аи в подкате сталкивается с мечом Кроу и вызывает короткую вспышку. Завершив свою атаку, Тинна останавливается сбоку от Винтер и, бросив быстрый взгляд на напарницу, внезапно здесь оказавшуюся, медленно разворачивается, выставляя Докру перед собой и заводя вторую руку за спину, приготовившись выхватить пистолет или использовать энергию. Она предоставляет право следующего хода нарушителю, позволяя ему атаковать или же высказаться, что тот пытался совершить чуть ранее. Шни, растерянно пронаблюдавшая сражение, продлившееся не более пары десятков секунд, удивленно проследила, как некоторые элементы формы девушки рядом с ней затухают после яркого золотистого свечения, а сама она занимает до боли знакомую стойку. На одних рефлексах заняв точно такое же положение, выставив вперед саблю и заложив руку за спину, она закончила рассматривать свою неожиданную союзницу и перевела гневный взгляд на мужчину перед ними. Ее мысли были недалеко от того, о чем думал чуть ранее сам Кроу. Их конфликт, инициатором которого, по мнению Шни, был Бронвин, не должен был никоим образом втянуть в себя посторонних, тем более студента-подростка. Сам охотник в красном рваном плаще стоял, нахмурившись, рассматривая порез на своей рубашке в районе торса. Он думал, что смог заблокировать последний удар этой студентки, который оказался особенно сильным. Но она как-то все же задела его, хоть и не пробила ауру. Но и он за все время сражения не стремился нанести ей вред. Встревоженный гомон учеников прерывает громкий голос. Что здесь происходит? Следом за ним является Глинда. Весьма рассерженная Гудвич, за которой следует более спокойный директор Бикона и перед которой расступаются студенты, позволяя войти в круг. «Похоже, наше разногласие придется уладить в следующий раз», – беспечно высказался Кроу, убирая меч за спину. «Студенты, можете расходиться. Мы разберемся в ситуации», – сдержанно проговорила Глинда, с прищуром оглянув округу. Никто не осмелился с ней спорить, и толпа подростков начала постепенно уменьшаться. Остались только главные участники и причастные. Кроу, дождавшись, когда студенты разойдутся, уже более агрессивно обратилась к мужчине. «Твои выходки всегда были эксцентричными, но драка со студентом уже выходит за пределы. Не моя вина, что девчонка захотела вмешаться в дело взрослых», – пожал плечами тот. Когда внимание всех сосредоточилось на Тинна, та коротко ответила, все еще находясь в стойке с мечом. Нападение на сестру Вайс не могла остаться в стороне. Благородный порыв, кивнула ей с достоинством Винтер, убрав саблю в ножны. Однако в этом не было необходимости. С таким неотесанным проходимцем я могла бы справиться и сама. Конечно, фыркнул Кроу, приложившись к фляжке, которую носил всегда с собой. Не человеку, которому наплевать на порядок, который позволяет себе подвергать опасности окружающих и подает плохой пример вредных привычек следующему поколению защитников, судить меня, резко хлестнула словами Шни. Сделав вывод по манере общения этой поры, Тинна решила, что ошиблась в своих первоначальных суждениях и убрала Докру, но осталась на стороже, так как Кроу не переставал воздействовать на окружение своим проявлением. Во-первых, это Академия Охотников, они должны быть готовы к неожиданностям. Во-вторых, напомни, кто напал первым. Усмехнулся мужчина, заставив Винтер замереть, так как по факту именно она начала драку. Помощь оказавшейся в неудобном положении девушки пришла с неожиданной стороны. Вы и начали этот конфликт, произнесла Пира и поясняюще указала на сломанных роботов. Уничтожили двух рыцарей и спровоцировали сестру Вайс. Вот именно, подхватила та. Мало того, что ты, нарушитель, напал на мою сестру, так еще и смеешь ее во всем обвинять. Рядом с пышущей негодованием Вайс стояла Руби, закрывшись капюшоном от стыда, не смея в этот момент подтверждать родство. Конечно, ее дядя был довольно эксцентричным человеком, но сейчас он превзошел сам себя. Или же это просто была неподходящая ситуация. Дети, поморщился Кроу, раздраженно потирая переносицу и виня во всем свое проявление. Что же, раз с причастными разобрались, давайте вернемся к первоначальной цели вашего прибытия, спокойно предложил Аспин. Уверяю, у вас еще будет сегодня возможность для выяснения отношений, и, не дожидаясь ответа, развернулся, направившись к академии. Позже мы еще вернемся к этому вопросу, сердито бросила Глинда и, кивнув Ае, направилась вместе с ней за директором. На это, как и на брошенный острый взгляд Винтер, Кроу страдальчески закатил глаза, направившись следом в одиночестве. Вскоре по пути к нему присоединилась Руби, которую он вначале не заметил. «Эй, мелочь!» – приветливо похлопал он по капюшону, в котором пребывала Роуз. «Дядя Кроу, ну, ты сегодня превзошел сам себя. «Да ладно, неужели тебя тоже задел наш маленький конфликт?» Уловив настроение племянницы, удивленно спросил он. «Не совсем, но...» Руби бросила взгляд вперед, где шли Аяс Гудвич. «Твой друг?» Проследив за ней, предположил Кроу. «Партнер», убито отозвалась Руби. Бронвин едва не выругался вслух. «Надо же было всему так совпасть, что из всех студентов вмешаться решилась именно напарница его племянницы. Гриммово проявление. Ладно, не унывай, мелочь, поговорю с твоей подругой», похлопав Руби по плечу, ускорил он шаг, оставив Роуз одну, ненадолго. «Так я краем уха слышала, что этот невежа, твой дядя», поравнялась с ней Вайс, следом за которой была Винтер и Пира. «Дядя Кроу, он бывает причудливым, но хороший», с паузой проговорила Руби. «Что-то незаметно», со скепсисом произнесла Вайс, но не стала развивать тему. «А вы, извините, не стоит», качнула головой Винтер. «Я не собираюсь вмешивать в наш конфликт еще и студентов, поэтому нет нужды отвечать за абсурдные действия своего дяди», на что Руби облегченно кивнула. Тем временем Кроу догнал Тина, когда группа уже шла по коридорам, приметив жезл с фигурой Росс у нее на спине в дополнение к мечу. Отбросив размышления об уровне вооруженности студентки, он обратился к ней. «Так, Аякаси, верно?» С паузой протянул он. Тина просто кивнула, не поворачиваясь к нему. Кроу подавил тяжелый вздох, что он не любил, как и не умел, оправдываться. Особенно перед студенткой, будучи самим преподавателем в начальной школе для охотников. Но проблем доставлять своей племяннице он хотел еще меньше. «Кроу Бронвин», для начала представился он, на что получил еще один кивок. Единственный признак того, что мужчину вообще слушали. «Послушай, то, что произошло снаружи, конечно, выглядит некрасиво, против правил и вообще». Кроу неопределенно взмахнул рукой. «Но это исключительно дела взрослых, в которые вмешиваться не стоило. Понимаешь?» Очередной кивок, после которого Кроу уже был готов сдаться, не найдя точек примирения. «Мои извинения», негромко произнесла Ая, на что Бронвину показалось, что он ослышался. «Что?» «Мои извинения в том, что вмешалась в вашу дуэль», повторила Тина, придя к выводу, что сражением все же проходила дуэль между довольно странными знакомыми. «Мне не было известно, что поединки могут проходить в столь необычном формате. Решила, что это было нападение». «Ну, с кем не бывает», неловко усмехнулся Кроу, не став заострять на этом внимание. «Кстати, неплохой удар, почти заставило выложиться меня на полную», начал браваду. «Продолжай в том же духе и станешь отличной охотницей». Еще один кивок Тина, которая решила его не поправлять. Довольный своей небольшой победой, Кроу развернулся и показал большой палец Руби, от чего та повеселела, после чего уже спокойно продолжил идти, раздумывая, стоит ли приложиться к фляжке, или все же послушать совести и не подавать детям плохой пример. «Если конфликт исчерпан», внезапно заговорила Ая, косо на него посмотрев. «Полагаю, стоит прекратить попытки воздействия ауры на окружение». Едва не споткнувшись, Кроу хлопнул по карману с фляжкой, решив отложить выпивку на время. «Что?» – удивленно спросил он. «Аура, проявление, все еще воздействует. Не знаю, как ты заметила это, но мое невезение невозможно отключить», – хмыкнул он. «Я полагала, каждый профессиональный охотник обучен управлять своим проявлением», – склонила голову на бок Ая. «Везде бывают исключения, что мешает научиться. Если бы было все так просто», – нахмурился Кроу, заснув руки в карманы. Отчасти он уже был не рад, что завел этот разговор, однако последующие действия Тина изменили его мнение. «Полагаю, попытаться никогда не поздно», – произнесла Ая. Затем она коротко взмахнула рукой, что на мгновение заискрилось, в сторону мужчины, используя ослабленную вариацию способности Кары Фрейма Аберон, что изгоняло негативную энергию цели. «Что это было?» – удивился Кроу, ощутив необычное воздействие на свою ауру. «Я нейтрализовала на короткое время область воздействия проявления», – пояснила она. Бронвин на всякий случай себя осмотрел, но, не приметив видимых изменений, пожал плечами. Проверить заявление Ай он все равно не мог. «А ты полна сюрпризов», – протянул Кроу, с небольшим скепсисом, все еще не уверенные в ее действии. Тина на это вновь коротко кивнула, затем обернулась к паре первокурсниц, что шли навстречу. Бронвин вслед за ней перевел взгляд на девушек, наблюдая как, поравнявшись с группой, они уважительно поклонились о спину Иглинде. И, что его удивило, не менее уважительного поклона удостоилась Касси, кивнув в ответ. Проводив пару задумчивым взглядом, Кроу решил выяснить подробности об увиденном позже, так как даже идущая позади знаменитая чемпионка Мистраля не удостоилась такого внимания от студенток. «Так куда ты нас ведешь, Ос?» – спросил он, закинув руки за голову. «Полагаю, сейчас можно приоткрыть завесу тайны», – загадочно произнес директор. «Дело в том, что мы открываем новый факультет боевой практики», – сказала Глинда. «Он должен стать весьма необычным. И раз так совпало время вашего прибытия в Бикон, я предположил, что вы будете не против первыми испытать на себе дополненную программу обучения. Полагаю, испытание новой программы подготовки охотников не будет разочаровывающим», – величественно кивнула Винтер, заложив руки за спину. «Особенно от такой престижной академии, как Бикон». «Да, ведь шни предпочитают все самые лучшие», – усмехнулся Кроу, на что Винтер пронзила его злым взглядом. «Прошу вас, держите себя в руках», – с улыбкой покачал головой директор. «Вскоре вам представится возможность выплеснуть накопившуюся энергию». Кроу уже собирался бросить что-то колкое, но предостерегающий взгляд Гудвич образумил и напомнил, что за ним уже и так достаточно косяков на сегодня. «Касательно полезности, как меня заверили, это будут весьма продуктивные занятия для студентов», добавила Спин для Винтер, бросив загадочный взгляд на подростков позади. Оставшийся путь до закрытой арены прошел в молчании. Лишь достигнув нужных дверей, Аспин вновь заговорил, обращаясь к трем студенткам. «Я бы попросил вас остановиться здесь», аргументируя тем, что занятия официально еще не начались, и вам не следует присутствовать на них до начала, но, сделал он паузу, хитро сверкнув очками, глядя на смутившихся девушек. «Полагаю, вам уже заранее известна большая часть программы, поэтому просто прошу вас подождать снаружи, спасибо». Ему никто не возразил, и взрослые охотники вошли внутрь вместе с Тина, оставляя остальную команду сверхновой позади. Тем временем в зале уже присутствовали другие преподаватели, ожидая демонстрации. Кроу, старый бродяга, похоже, путешествие по окраинам прошло с пользой, и, наверняка, у тебя появились новые истории, посмеялся в усы Порт, поднявшись с трибуны. «Может быть, они будут почти такими же героическими, как мои, а ты до сих пор мучаешь учеников своими длинными рассказами, Питер», усмехнулся Бронвин. «Чтобы они научились чему-то новому, естественно. У кого, как не у великолепного Питера Порта, прославленного охотника на гриммов, студенты могут услышать множество замечательных историй». Кроу на этот спич оставалось лишь покачать головой, обращая внимание на его соседа. «А ты все так же не расстаешься со своим термосом, Барт, как ты со своей флягой», — отсалютовал ему своим оружием Ублик. «Да уж», — усмехнулся Кроу, доставая флягу и делая глоток. Видя это, Винтер подумывала высказаться, но лишь закатила раздраженно глаза, решив игнорировать его личность, и вышла на арену, осматриваясь. «Господа, если вы закончили», Глинда, поправив очки, напомнила профессорам о цели этого мероприятия, жестом предложив Кроу место на платформе. «Что же, я так понимаю, брать на себя обязанность второй практики ты не собираешься», — с любопытством обратился к ней Бронвин, на что Глинда недовольно фыркнула, показывая свое отношение к дополнительной работе. Еще и острый взгляд метнула в сторону незаметившего или сделавшего вид, что не заметил, директора. «Понятно», — усмехнулся Кроу, представляющий, на кого порой свои обязанности сваливает директор. «Однако, судя по тому, что Барт с Питером сидят рядом с вами, вы сегодня зрители», — дождавшись утвердительных кивков, продолжил. «Так кто будет проводить урок? Ты с ней сегодня уже сражался?» — спрятал директор улыбку за кружкой. В осознании Кроу широко раскрыл глаза и обернулся на последнего присутствующего. Следом за ним обернулась и Винтер, удивленно взглянув на Тина. Ая, терпеливо ожидающая на краю платформы, после слов директора вступила на арену, двинувшись в сторону шкафчика. «Повторюсь, ты полна сюрпризов», — скрестил руки на груди Кроу. «Что это за официальные занятия такие, которые ведет студент первого курса?» — обратился он к директору, припоминая увиденное уважительное отношение студенток. Пока Бронвину объясняли обстоятельства, которые привели к этой идее, Винтер приблизилась к Тина. «Мы не были официально представлены, Винтер Шни, а я Касси», — кивнула она, раскрыв шкафчик весьма необычной на взгляд Винтер формы, отдаленно напоминающей дизайном атласскую технику. «И лидер команды сверхновая, куда входит моя сестра», — утвердительно сказала она. «Судя по тому, что Вайс списала о тебе, и тому, чему я была свидетелем, из тебя может получиться выдающийся охотник». Тинна на миг прикрыла глаза, подавив тяжелый вздох. Она не видела смысла начинать сейчас дискуссию о ее текущем статусе. Вместо этого она закончила подготовку устройств симуликрума. «Мы можем начинать». С этими словами Ая протянула Винтер необычного для нее вида шлем. Такой же получил Кроу. Затем она совершила не менее необычное действие, когда достала некое устройство, похожее на маску, и поднесла к лицу, закрыв верхнюю часть. Тинна поинтересовалась у Кроу и Винтер, то ли оружие они носят с собой, с которым готовы сражаться. Получив утвердительный ответ, она просканировала их, занося информацию в кодекс. Это длилось около минуты, после которой Тинна предложила им удобно расположиться на первом ряду трибуны. «Это должно быть интересно», – прокомментировал Ублик, придвинувшись вперед, внимательно наблюдая за происходящим. «А да, не могу дождаться, что же приготовила нам такая яркая студентка, как мисс Касси», – заявил Порт. Аспин с улыбкой кивнул на его слова, думая о том, сможет ли дитя сереброглазого племени, которое считалось истребленным, еще раз его удивить. Глинда также с немалым интересом ожидала, что продемонстрирует им самая необычная студентка Бикона, которая устроилась на краю арены, присев на колени и опустив голову. Они не были разочарованы. Когда двойники Винтерскроу внезапно возникли в центре арены, все были удивлены, особенно появившиеся. «Да ладно, вроде еще не успел столько выпить», — растерянно потер лоб Кроу, блуждая взглядом по трибунам. «Что происходит?» Также растерянно, но более требовательно выразилась Винтер. «Приветствую вас в симуликруме», — объявилась третья фигура перед ними. «Значит, не глюки?» — хмыкнул Кроу, глядя на Аю. «Нет», — отрицательно качнула головой, заложив руки за спину. «В данный момент ваш разум находится в симуляции, в то время как ваши тела остаются на трибуне», — махнула рукой в ту сторону. «Как тогда мы все оказались здесь?» — кивнул Кроу на зрителей, которые с любопытством наблюдали за ними. «Для них происходящее в симуликруме транслируется на арене», — пояснила Тинна, которая заранее установила проекторы по залу. «Не вижу никаких отличий», — осмотрев себя, проверив саблю, высказалась Винтер. «Их не должно быть», — кивнула Тинна. «Как говорилось ранее, новый курс направлен на физическую подготовку студентов. Симуликрум – лучшее для этого решение, позволяющее создавать различные ситуации в разных условиях, не покидая Бикон. Студенты смогут столкнуться как с просто опасными для них испытаниями, так и со смертельными. Однако, в отличие от реальности, здесь они не пострадают». «Это необычно», — не найдя нужных слов, выразилась Винтер. «В корректировке мне помогла моя команда, в том числе Вайс», — добавила Тинна, решив, что старшей сестре от этого станет легче. «Судя по взгляду, получилось частично. Хорошо, здесь можно сражаться», — достав меч, Кроу совершил пробные взмахи. «Но где же тогда твое разнообразие? Я посчитала, что первичная модель местности в виде той, в которой вы были, окажется наиболее благоприятно воспринятой», — пожала плечами Ая. С последним произнесенным словом пространство вокруг Винтер и Кроу заполнило белое марево и сразу рассеялось. Это длилось не больше пары секунд, но, когда охотники смогли видеть, они едва могли поверить своим глазам. Не было больше трибун, учителей, как и самого Бикона. Вместо этого они очутились на лесной поляне, там, где Тинна впервые ступила на ремнант. «Это поразительно», — сказала Винтер, ощущая прохладный ветерок с листвой и вдыхая аромат леса. «Да, впечатляет», — более спокойно отреагировал Кроу, присев и проведя рукой по траве. «Совершенно обычной траве. Хотя чему удивляться специалисту Атласа? У вас там есть свои тренировочные помещения для симуляций», — поднялся он. «Это так, но ничего подобного». Винтер вспоминала моделируемые площадки, позволяющие менять ландшафт. Вершиной этого был Колизей Согласия, где будет проводиться турнир в конце года. Но даже на нем были границы природных зон, и они не создавали настолько полное погружение. Невозможно было определить, где находится граница в этом виртуальном пространстве. Помимо этого, как вообще они смогли оказаться в нем? «О, кто-то сумел превзойти великие атласские технологии», — усмехнулся он, за что тут же получил гневный взгляд. «Для нашего занятия я решила выбрать стандартную местность для Вейла, где охотники сталкиваются с Гримм», — пояснила Ая, вновь оказавшись перед ними. «Так как это ознакомительная практика, какую бы миссию вы хотели?» «Миссию?» — подняла бровь Винтер, успокоившись и решив отложить обдумывание вопросов по этой симуляции до конца занятия. «Тип задачи, ситуации, которые могут произойти с охотником, ответила Тина. Например, миссия по спасению, выживанию, зачистке и так далее. Выслушав ее, Винтер начала тщательно обдумывать это со своим профессионализмом. Вот только ее нежелательный напарник решил все за нее. «Выбери на свое усмотрение. Я готов ко всему», — уверенно усмехнулся Кроу, закинув меч на плечо, вновь проигнорировав острый взгляд Шни. «Тогда, прежде чем мы начнем», — кивнула Ая. Она провела рукой перед собой, и вокруг охотников очертились белым светом края, приняв форму арены. «Все в этом радиусе будет транслироваться на платформу в зале. Ее центр будет перемещаться вместе с вами. Если вы отдалитесь друг от друга достаточно далеко, зрители смогут наблюдать лишь одного из вас. Белый свет границ погас. Хочешь, чтобы мы держались друг с другом?» — приподнял бровь Кроу. «Это соответствует тактике командной работы», — согласно кивнула Ая. Двое охотников, переглянувшись, собирались высказаться по этому поводу, но резко передумали, заметив, как за спиной Касси начали сгущаться тени. «Продемонстрируйте мне, на что способны профессиональные охотники». С последним словом Тина исчезла, а на ее место ступила лапа Беовульфа. По округе пронесся вой. Стая Грим приближалась к двум людям. «Не бери на себя слишком много. Настоящего охотника не так просто взять», — усмехнулся Брэнвин, разворачивая свой меч. Винтер могла сказать много по этому поводу, но сейчас профессионализм взял верх, и она сосредоточилась на появившейся угрозе. Обнажив саблю, она собиралась продемонстрировать, что не зря носит гордое звание специалиста. Грим атаковали. Первого волка Кроу встретил горизонтальным ударом, разрезая его напополам. Не останавливаясь, он сносит голову второму. Следующий Беовульф набрасывается на него, стараясь достать своими когтями. Пригнувшись, Брэнвин подныривает под монстра и рассекает его снизу. Винтер, призвав на свою сторону мелких белоснежных неверморов, направляет их на бегущих к ней. Стая птиц набрасывается на волков, ослепляя их и заставляя отвлечься от девушки. Быстро сближаясь с врагами, Шни короткими движениями сабли обрывает их жизни. Наблюдая за сражением, находясь на скрытой платформе в небе, Тина приходит к выводу, что с обычными гримму взрослых охотников не возникает особой сложности. Уклонившись от пасти очередного монстра, Кроу круговым движением отсекает конечности оказавшихся поблизости гримм. Прикончив последнего из них, мужчина оглядывается и, заметив появление Урс, с привычной ухмылкой направляется к ним. Взмах сабли обезглавливает волка. Винтер с легкостью уклоняется от бросков других и точно так же расправляется с ними. Скорость и маневренность была ее сильной стороной, и она пользовалась ей, не давая себя зажать в окружении. «Ау, надо же, как элегантно!» — раздался раздражающий голос ее временного напарника. Кроу стоял на Урсе, упираясь на рукоять меча, воткнутого в голову исчезающего монстра, с ухмылкой на лице. «Между прочим, на моем счету уже двадцатка». Вынув меч, он спрыгнул с мертвого тела, закинув лезвие на плечо. «Это не какое-то соревнование», — раздраженно высказала Винтер. «ПФФ, как скажешь», — закатил глаза он, повернувшись к следующей волне грим. Шни, опасно сузив взгляд, глядя на Кроу, перевела его на приближающихся Урс. Оскалившись, она сорвалась с места, бросившись на них мимо удивленного охотника. Резко остановившись перед волной и встав на одно колено, она вонзила саблю в землю, создавая огромный белый глиф. Спустя секунду большой участок земли сковал лед вместе с застрявшими в нем Урсами. Поднявшись, Шни направила на них острие сабли и создала в воздухе за спиной несколько глифов, из которых вырвались осколки льда, пронзая тела Урс. «Полагаю, мой счет может дойти до трех десятков», — тонко улыбнулась она Кроу, на что тот покачал головой. Зрители тем временем с живым интересом наблюдали за проекцией на арене, транслирующей происходящее в симуликруме. «Ха-ха, моя кровь бурлит в жилах. Если нужны будут еще добровольцы на это испытание, я с радостью приму вызов», — загорелся Питер, смотря на расправу над Грим. «Согласна, это поразительно», — кивнула Гудвич. «Однако меня не оставляет вопрос, как студентка смогла организовать такое самостоятельно? Вы ведь ей не помогали?» — обратилась она к Порту с Убликом, на что те ответили отрицательно. «Полагаю, у меня есть некое представление о возможных помощниках мисс Касси, но обсуждать это еще рано», — туманно высказался Аспин, раздумывая о том, что кто-то из тех, кто поддерживает остатки сереброглазых, может быть из Атласа. «Возможно, стоит потом обратиться к Айронвуду, чтобы он помог в поисках довольно скрытной группы. А пока стоило выслушать, что смог раскопать Кроу. На самом деле директор не мог признать даже самому себе, что стал слишком неспешным за десятилетия, проведенные в относительном мире. Поэтому вместо того, чтобы спросить прямо у источника о выживших сереброглазых воинах, Аспин предпочел занять выжидательную позицию, медленно завоевывая доверие и ведя поиск слухов своими силами. Обратив свое внимание на Тинна, замершую на коленях рядом с развалившимися на трибунах охотниками, Аспин добавил в свою копилку еще один вопрос о том, как я могла контактировать с происходящим на площадке, будучи без шлема, как Кроус Винтер. Короткая передышка в симуликруме закончилась, когда Тинна решила, какого противника отправить следующей волной. Ощутив тряску земли, Кроус Винтер предпочли отступить с беспокойного участка, и не прогадали. Спустя секунду отступления почва буквально взрывается в двух местах, выпуская на поверхность двух диссталкеров. Громким скрежетом своих жвал Гримм оповестили о своих намерениях и бросились в сторону охотников. Тинна была права в своем предположении, что меч Кроу мог трансформироваться. Лезвие разъединяется, его части изгибаются полукругом, рукоять удлиняется, и меч становится косой. Пробормотав себе что-то под нос с ухмылкой, Кроу бросается навстречу Скорпиону. Не собираясь отставать от него, Винтер берется обеими руками за свое оружие и разъединяет его на две сабли, с полым основанием, из которого вышла вторая, и с более коротким лезвием, чем основная. Вызвав позади себя глиф, Винтер придает им себе ускорение и срывается к противнику. Тинна по-прежнему наблюдала за сражением сверху. Ей импонировал стиль боя Шни, как и ее оружие, в изначальной версии напоминающее Декру, которую Эя предпочитала в ближнем бою. С помощью своих глифов Шни быстро перемещалась по земле и воздуху, уклоняясь от клешней и жалоди сталкера и оставляя на нем множество порезов. Отступив назад, Винтер оценила результаты ее усилий, когда Скорпион стал заметно медленнее передвигаться благодаря многочисленным неглубоким ранам, из которых сочилась черная жидкость. Вонзив одну из сабель в землю, Винтер повторила навык заморозки пространства под собой, вморозив нижние конечности Гримм в лед, еще больше снижая его мобильность. Затем она вновь использовала глиф под собой, подбросив себя высоко в воздух. Оказавшись прямо над монстром, Шни создала еще один глиф и, оттолкнувшись от него параллельно земле, устремилась к Скорпиону, выставив лезвие вперед. Упав с огромной силой на монстра, она вонзила обе сабли глубоко в головную часть. Совершив полный оборот, ведя за собой лезвие, Шни разорвала внутренности диссталкера. Вынув сабли и взмахнув ими, избавляясь от частичек внутренности, Винтер элегантным сальто спрыгнула с мертвого противника, с превосходством бросив взгляд на продолжавшееся сражение напарника. Наблюдая за Брэнвином, Тинна видела схожие движения у своей напарницы и теперь не сомневалась в личности ее учителя. Мужчина виртуозно управлялся с косой, легко уклоняясь от клешней и отбивая атаки жала. Судя по его задумчивому взгляду, казалось, Кроу оценивал возможности симуляции, проверяя на прочность панцирь Скорпиона и его реакцию. Похоже, у настоящего охотника возникли трудности с Гримм, не могла не поддеть его Винтер, добившись тихого ворчания, после чего Брэнвин резко ускорился. Оказавшись перед Скорпионом, он подпрыгнул, пропуская под собой клешни. Гримм попытался его достать жалом в воздухе, но охотник, извернувшись в полете, просто срезал хвост, попав в сочленение с пробитым ранее хитином. Приземлившись позади Скорпиона, он дождался, когда тот развернется, и, поднырнув под занесенной в атаке клешней, отступил назад от жвал. При этом он раскрутил косу так, что, уходя от жвал, ее лезвие вошло прямо под пасть. Прорезая внутренности, острие косы показалось сверху головы, пробив панцирь. Дернув оружие на себя, Кроу добился освобождения косы и разделения передней части диссталкера на два рваных куска. Еще претензии? Вопросительно взглянул на Винтер, закинув косу на плечо на фоне оседающего тела. Проанализировав результаты сражения, Тинна пришла к выводу, что у профессиональных охотников есть возможность сравниться со спектрами, если не превзойти их. Конечно, Кроус Винтер могли выделяться из среднестатистического значения силы взрослых охотников, но это было несущественно. Первоначальной целью этого мероприятия было обучение будущих защитников человечества. Занятие, к которому Тинна были благосклонны. Но с этим показательным занятием и неожиданными участниками я поймала себя на мысли, что хотела бы сама поучаствовать в симуляции. Запустив еще одну волну грим, чтобы не расслаблялись, Тинна параллельно задумалась над тем, кто мог бы примерить на себе нужные качества и выступить на стороне грим в следующей волне. Почти сразу на ум пришла тень Варфрейма, способного заменить тот ужас, что испускают грим на простых людей. Ведь, как она слышала, у грим нет души, и они нападают на тех, у кого она есть. Тогда Варфрейм Сивагот идеально подходил на их роль. Затерянный в пространстве, там, где космос сталкивался с бездной в безжалостных бурях, Сивагот мог быть олицетворением людского страха перед грим. Бездушная тень Варфрейма, высвобожденная смертью живых и пожинающая души глупцов, вставших на ее пути. Печальная участь ждала всех, кто встречал ее, ибо для своего существования она поглощала силу живых. Сестры, на глубине, держим курс туда, где ветра нет. Да, связаны мы до глубины, и спать будем на холодном дне, на дне. Спать будем на холодном дне. Хор женских голосов донес до Тинна старую мелодию и воспоминания об очередной ошибке Эракин, пронесшейся сквозь века и отразившейся на корпусе. Многим пришлось заплатить высокую цену за ее исправление. Тинна же нашли тень прошлого. Нет, не стоит, мысленно покачала головой Эя, отгоняя воспоминания. Она решает не привлекать еще больше внимания, используя тень, которая могла быть воспринята охотниками, как новый тип грим. Вместо этого Касси решает реализовать другой сценарий симуляции. Как только было покончено с последним монстром, охотники огляделись, ожидая новой волны, но ее не было. «Полагаю, мы закончили?» – спрашивает Винтер, соединяя сабли воедино. Ответом ей послужил прозвучавший звон свитка, как ее, так и Кроу. «Внимание, сигнал тревоги», – спокойно сообщила Эя с экрана, когда охотники ответили на вызов. Получен сигнал бедствия от близлежащего поселения, атакованного грим. Что это значит? Нахмурилась Шни. Охотники должны быть готовы быстро сориентироваться в неожиданной ситуации, пожала плечами Тинна. Советую вам поспешить, если хотите застать выживших. С последним словом вместо Аи на свитках возникла карта местности с их нахождением и путь, которому они должны следовать. Переглянувшись, охотники поспешили к атакованному селению. Эй, Касси! «Что за цифры?» Заметив счетчик, возникший в углу карты, спросил Кроу в движении. У него была мысль, видя, как четырехзначное число постепенно уменьшается, но он все же надеялся, что ошибается. «Число выживших, которых еще можно спасти», — пояснил голос Тинна, подтверждая мысли Кроу. Ругнувшись про себя, Бронвин поспешил ускориться, жалея, что не может использовать в этой ситуации свое второе подобие. Симуляция или нет? Долг охотников состоял в том, чтобы стоять на страже человечества от грим. Винтер это также принимала и, услышав пояснение Аи, воспользовалась своими глифами, заметно увеличив скорость и оставив Кроу далеко позади. Благодаря этому она первой прибыла к поселению, заполненному грим. Шни с легкостью преодолела невысокую стену, недостроенную в некоторых местах, как она отстраненно отметила. Бросив взгляд на несколько растерзанных тел, ее глаза сузились, обратив внимание на ближайших биовульфов, с когтей которых еще капала кровь, не сулив им ничего хорошего. Взмахнув сабли и создав огромный глиф, Винтер призвала на свою сторону копии биовульфов, отличавшихся лишь цветом. Издав яростный вой, огромные зимние волки набросились на своих темных сородичей урс, оказавшихся поблизости. Девушка не стала наблюдать за учиненной ей бойней, сформировав под собой еще один глиф. Она подкинула себя и осмотрела местность с высоты полета. Определив направление, наиболее полное монстров, она поспешила к центральной площади, где, как она видела, ополченцы защищали гражданских. Из-за разрыва максимального расстояния, которое покрывала трансляция на арене, директору с профессорами оставалось следить за Винтер, пробивающийся сквозь биовульфов и урс. Кроу оставался за кадром. Добравшись до стен, когда его напарница уже вовсю свирепствовала внутри, Бронвин перемахнул через пробитый проем. Бросив взгляд на дорогу, ведущую вглубь селения, на которой валялись остатки исчезающих грим, Кроу решил выбрать другое направление. Охотник быстро передвигался по окраине, уничтожая встреченных по пути монстров и не мог отделаться от мысли, что местность ему казалась знакомой, когда заметил на одной из улочек урсу, придавившего лапой к земле ребенка. Бросившись в ту сторону, Кроу в полете размахнулся косой и одним ударом располовинил огромное тело монстра. Но ребенка, девочку это уже не спасло. Маленькое тельце было вдавлено в дорожную плитку, с кровавыми полосами на теле. С грустью взглянув на застывший взгляд широко раскрытых глаз и тоненькую струйку крови, выходящую изо рта, Кроу посмотрел на тело женщины, лежащей рядом со сквозной дырой. Мать и дочь, возможно, печально подумал охотник, наблюдавший такую картину не раз. Он собирался продолжить свой путь, но что-то остановило его. Еще раз окинув взглядом мертвых, взгляд Кроу расширился в осознании. «Коси!» — выкрикнул он в небо, зная, что его услышат, с трудом подавляя раздражение. Его услышали. Гримм вместе с людьми застыли на своих местах, приведя Винтер в замешательство. Тина остановила симуляцию, появившись рядом с Кроу с немым вопросом во взгляде. «Как это все появилось? Откуда ты взяла всю эту ситуацию?» Обвел он рукой округу. «Кроу, что?» Найдя их, Винтер попыталась обратиться к мужчине, но тот лишь раздраженно отмахнулся, пристально уставившись на Тина без былого расслабленного выражения.